«Напрасно я заговорил при ней об этом», — добавил он. «Она такая впечатлительная». «Нет, папа, нет», — сказала Ева, сразу не по-детски овладев собой. «Дело не в этом. Просто такие истории западают мне в самое сердце». «Что это значит, Ева?» «Я не могу объяснить тебе, папа. Когда-нибудь позже, может быть, объясню. Я теперь все думаю, думаю». «Ну, думай, сколько твоей душе угодно, дорогая. Только не плачь, не огорчай папу», — сказал Сенклер. «Смотри, каким вкусным персиком я тебя угощу». Ева взяла персик и улыбнулась, хотя уголки губ у нее все еще подергивались. «Пойдем, поглядим золотых рыбок». Взяв дочь за руку, Сенклер спустился с ней в сад. Прошло несколько минут, и за шелковыми шторами послышался их веселый смех. Они бегали по садовым дорожкам и кидали друг в друга розами. У автора возникают опасения, как бы наши знатные герои не заслонили от нас скромную фигуру Тома. Ну что ж, если читатель хочет узнать кое-что о его делах, пусть последует за нами на маленький чердак над конюшней. Представьте себе скромную каморку с кроватью, стулом и простым грубо сколоченным столом. На столе молитвенник, Библия, и Том сидит за ним, наклонившись над грифельной доской и с величайшей сосредоточенностью выписывает на ней какие-то слова. Тоска по дому довела Тома до того, что он решился попросить у Евы листок пищи и бумаги, и, собрав все свои скудные познания, почерпнутые на уроках Джорджа, задался дерзкой мыслью написать письмо. И сейчас он составлял на грифельной доске свой первый черновик. Задача эта была не из легких, ибо Том успел забыть, как пишутся некоторые буквы, а те, которые остались у него в памяти, почему-то не складывались слова. Он тяжко вздыхал, уйдя с головой в свое занятие. Как вдруг Ева, словно птичка, вспорхнула в комнату и, пристроившись сзади него на стуле, заглянула ему через плечо. «Дядя Том, какие ты смешные закорючки выводишь!» «Задумал послать весточку своей старухе и детям», — мисс Ева сказал Том, проводя рукой по глазам. «Да что-то ничего не выходит». «Как бы мне тебе помочь, дядя Том? Я ведь немножко училась. В прошлом году я знала все буквы, да, наверное, забыла». Ева прислонилась своей золотистой головкой к его голове, и оба они с одинаковой серьезностью и почти с одинаковым знанием дела принялись обсуждать каждое слово этого послания. «Смотри, дядя Том, как красиво у нас получилось», — сказала Ева, с восхищением глядя на грифельную доску. «Вот они обрадуются-то! Как тебе, наверное, скучно без жены и детей, дядя Том! Подожди, я уговорю папу отпустить тебя домой». «Миссис обещала выкупить меня, как только у них будут деньги», — сказал Том. «Я крепко на это надеюсь. Мистер Джордж хотел сам за мной приехать и дал мне в залог вот это». И он вытащил из-за пазухи заветный доллар. «Ну, значит, приедет», — сказала Ева. «Как я за тебя рада, дядя Том». «Вот мне и захотелось написать им письмо, чтобы знали, где я, чтобы не беспокоили. Хлоя, бедняжка, уж очень убивалась, когда провожала меня». «Ты здесь, Том?» — раздался за дверью голос Сенклера. Том и Ева вздрогнули. «Что это у вас?» — спросил Сенклер, подходя к столу и глядя на грифельную доску. «Том пишет письмо, а я ему помогаю», — ответила Ева. «Правда, хорошо получается». «Не буду вас обоих огорчать», — сказал Сенклер. «Но советую тебе, Том, обращаться за помощью ко мне. Я вернусь с прогулки, тогда приходи, напишем». «Это очень важное письмо», — шепнула отцу Ева. «Знаешь, почему, папа? Хозяйка Тома обещала прислать за него выкуп, он мне сам сказал». Сенклер подумал, что это, вероятно, одно из тех никогда не выполняющихся обещаний, на которые не скупятся добрые хозяева, стараясь хоть как-нибудь смягчить горе преданных слуг. Но он не высказал вслух своих соображений и только приказал Тому седлать лошадь. Письмо от имени Тома было написано в тот же вечер и благополучно доставлено в почтовую контору. Между тем мисс Офелия, не слагая оружие, продолжала свою полезную деятельность. Все домочадцы, начиная с Дины и кончая последним негритенком, единодушно считали ее чудачкой. А такой характеристикой невольники на юге наделяют тех хозяев, которые им не по вкусу.